5 лет тому назад. Так что, я думаю, у нее должно быть много нового, много того, что мы и так любим, и старого, то, что мы попросим его подпеть, если он не споет. Так что не забудьте, если хотите писать записки, или по крайней мере попросить что-то, нам в перерыве тогда будет обязательно это сделать. Вот. Ну а сейчас Вадим, где он там прячется? Все, он уже выходит. Володя, Володечка.